Чем вызываются оледенения? Ответ на этот вопрос и стал искать Миланкович. Любопытно, что решение заняться этой проблемой пришло в голову молодого преподавателя Белградского университета по пьяни. Приятель Миланковича опубликовал сборничек своих самопальных виршей, и друзья решили отметить сие событие в небольшом белградском кафе. Поскольку денег у преподавателей было мало, отмечали дебют, попивая кофе. Но тут, на счастье не мировой литературы, но мировой науки, в кафе нарисовался ни много ни мало директор Белградского банка, имени которого неблагодарная история до нас не донесла. Он случайно услышал разговор и заинтересовался книжицей. Стихи банкиру очень понравились, и он купил у поэта-дебютанта целых 10 экземпляров брошюрки. Денег после этого события у молодых преподавателей стало, как вы понимаете, немерено, и они перешли на настоящее отмечание, заказали несколько бутылок вина. После третьей бутылки приятель Миланковича решил написать поэму всех времен и народов, а Миланкович постичь всю Вселенную и донести луч света до ее отдаленных уголков. Так, во всяком случае, он сам позже охарактеризовал свое состояние в мемуарах. Вселенную Миланкович не постиг, но зато взвалил на свои плечи решение загадки оледенений. Идея Миланковича состояла в том, что решающее влияние на оледенение оказывает количество солнечного света, получаемого разными областями Земли, а оно, в свою очередь, связано с разными параметрами вращения и обращения планеты, нутацией, прецессией, циклом эксцентриситета. Представьте себе, что количество света и тепла, которое проливается на северные широты, уменьшается. Это значит, что снег с каждой весной все дольше остается на поверхности. А снег, как вы знаете, белый, то есть он хорошо отражает свет. То есть альбедо планеты, ее отражающая способность, повышается. И получается замкнутый круг, который в науке называется положительной обратной связью. Чем меньше тепла и света, тем больше снега. А чем больше снега, тем меньше тепла и света достигает поверхности, потому что свет отражается от белой снежной поверхности. В результате этой положительной обратной связи Земля довольно быстро сваливается в совершенно иной климатический режим — ледниковый период. Ледниковый период длится примерно 100 тысяч лет, а межледниковье — только 10-12 тысяч лет. Вся наша цивилизация — порождение краткого периода оттепели. Мы живем в последнем межледниковом периоде, который называется Голоценом, и который, к слову сказать, уже практически закончился. И если бы не спасительное глобальное потепление... Впрочем, об этом мы еще поговорим, а сейчас вернемся к Миланковичу. Австро-венгро-сербо-хорватский ученый, не имея компьютера, рассчитал приход солнечной радиации в различные сезоны и в разные широты земного шара. И сделал это настолько замечательно, что рассчитанные им тепловые потоки позже прекрасно совпали с большим количеством других, уже современных данных о времени наступления ледниковых эпох. Ученые до Миланковича жарко спорили, какой тепловой поток важнее для климата, приходящийся на полярные или экваториальные широты, летний или зимний. Из теории Миланковича получалось, что важнее летний тепловой солнечный поток, поступающий в полярные широты. И это тоже потом блестяще подтвердилось. Я, между прочим, не зря выше упомянул тот очевидный факт, что Миланкович не имел компьютера, и сделал это исключительно для того, чтобы подчеркнуть величие научного подвига этого человека. Целых 12 лет он рассчитывал приток солнечной радиации на разные широты северного полушария. Зато благодаря заложенному им фундаменту, теперь ясно, что именно параметры гелиоцентрической орбиты оказывают существенное влияние на климат Земли в диапазоне десятков и сотен тысяч лет. А вот в геологических масштабах, то есть в масштабах десятков и сотен миллионов лет, важнейшим климатическим фактором является соотношение площадей суши и воды, если это вам интересно. Океаны – аккумуляторы тепла. Чем больше океанов, тем ровнее климат, тем меньше температурный контраст между экватором и полюсами. Еще один интересный фактор, влияющий на климат – средняя высота суши на планете. Здесь зависимость ясна – чем выше, тем холоднее. Сейчас средняя высота суши составляет 849 метров, а когда-то она была равна 1,5 километрам. Но вопрос о тектонике литосферных плит и причинах движения земной коры не рассматривается в данной книге, хотя, возможно, войдет в следующую. Упомяну лишь, что сегодня средняя высота земной поверхности выше, чем была в мезозое, но ниже, чем в пермакарбоне. Земля дышит, и эти геологические подвижки также оказывают влияние на климат. Когда-то на Земле было гораздо теплее, чем теперь, а в иные времена гораздо холоднее, чем даже в последний ледниковый период. На диске вы найдете файл «Рисунок 1», на котором показан график климатических колебаний за последние 400 тысяч лет. Длительные периодические провалы на графике — ледниковые периоды. Короткие тепловые вспышки — межледниковые периоды. На графике мы отчетливо видим 4 ледниковых периода и 5 межледниковых. Мы живем в самом конце пятого. Обратите также внимание, как резко падает температура при сваливании климата в ледниковый режим. Каких-нибудь 500 тысяч лет, и планету уже не узнать. Нулем на вертикальной оси обозначена нынешняя климатическая норма. Если быть точным и придирчивым, то уже не нынешняя, а климатическая норма середины 20 века. То есть график показывает не абсолютную температуру, а отклонение среднеглобальной температуры от современного уровня за 400 тысяч лет. Однако нас с вами по понятной причине больше интересуют не десятки и сотни тысяч лет, и уж тем более не миллионы, а тысячи и считанные сотни лет. То есть короткие климатические колебания, сопоставимые со временем существования цивилизации. А нашей цивилизации, напомню, около 5000 лет. Иными словами, нас интересует та крохотная часть на графике, которая занимает половинку одного деления возле нуля на оси времени. И вот эти мелкие дрожания вокруг нуля на температурной оси. Какие же факторы колеблют климат по-мелкому? И насколько вообще чувствительна цивилизация к мелким климатическим колебаниям? Одного фактора мы уже коснулись. Совсем по-мелкому на климат могут влиять 11-летние колебания солнечной активности. Помимо 11-летних, существуют и вековые колебания солнечной активности. Возможно, эти вековые колебания связаны с периодом обращения тяжелых планет. Кстати говоря, с теми же тяжелыми планетами связана и вулканическая активность на Земле, также влияющая на климат. Вулканы.